Глава 7. Заикаюсь, словно ребенок, увидевший монстра, и навожу взгляд то на Снежану, то на Кирилла снова и снова. Какими судьбами? Слава богу, голос меня не подводит. Илья Витальевич не чужой мне человек. Столько раз сотрудничали. Да и родня брата моя родня. Спокойно говорит Кир, а Снежа ковыряет под ногтем, создавая мерзкие щелчки. Как он? Я слышал, ему уже гораздо лучше. Я не перестаю смотреть на брюнетку в белой шубке. Кир замечает мой плавающий взор и спрашивает. «С твоим отцом что-то серьезное?» «Что?» Свожу свои идеальные брови. «Нет, что ты, с ним все хорошо. Как фужеры, выбрали?» «Фужеры?» Переспрашивает Кир. «А, вроде бы да». Снежана фыркает в пустоту. Охранник Дани неустанно следит за нами всеми с расстояния пары метров. Наблюдает сцену из драматического фильма с непредсказуемым финалом. Сейчас у папы процедуры, думаю, вам лучше проведать его позже. Лишь бы медсестра не решила выйти раньше времени. Тогда мне будет сложнее держать позиции. На телефон Кирилла проходит звонок. Он выставляет вверх указательный палец, говоря одну минуту, и быстро удаляется по коридору. Мы со Снежанной оказываемся в западне. «Ничего не хочешь мне сказать?» Вдруг поднимает свои надменные глаза и пронизывает меня ими насквозь. «Я? Кажется, ты что-то путаешь». С тяжелой интонацией реагирую я. В груди такое непонятное чувство, невкусное, пряное и до чертиков ванильное, как и сама Снежа. Я помню день, когда Кирилл привел ее на семейный ужин. Мы все собрались в ресторане «Лари», праздновали открытие филиала, в который я временно вселилась на днях, и совсем не ожидали появления Кирилла с девушкой. Их с Даней родители переглянулись, сглотнули недовольство и принялись надрезать сочные куски стейка. Резали и думали, каким образом избавиться от шумной, совершенно невоспитанной куклы в красном пиджаке на голое тело. Снежана тогда мне сразу не понравилась. Я подумала, неужели Кир не понимает, кто рядом с ним? Ему нужна другая, милая, добрая, по крайней мере, искренняя подруга. «Слушай, Варвара!» — произносит она мое имя, растирая по нему фекалии. «Если ты задумала раскрыть Киру страшную тайну...» Она закатывает глаза и причмокивает. «Ты сама разрушишь свои отношения. Мне даже ничего делать не надо. Но держись от меня подальше, поняла?» От меня и моей семьи. Я скоро стану ее частью. Смирись. Острый ноготок нацеливается мне в лицо. Я сжимаю губы, кашусь на охранника неподалеку и делаю к ней шаг. Снежана на каблуках. Я упираюсь ей в подмышку. Не смей указывать мне. Я прямо сейчас могу сказать Кириллу о твоих шашнях с моим мужем. Как думаешь, какой будет его реакция? Ты не рискнешь. Кишка тонка. Наши взгляды борются, мое сердце леденеет. Я готова пойти на крайние меры и стереть самодовольную улыбку с ее красивого личика одним махом. Знаешь, приближаюсь к ней вплотную. Я умею удивлять, но тебе не покажу. Кир сам тебя бросит. Ты до тошноты бесхарактерная. А Кир, он заглядывает мне в рот. Злобная улыбочка Снежаны тухнет на лету. Кирилл возвращается, и за ним сразу же спешит охранник. Где же он был 5 минут назад? Или по поручению Дани его волнуют только мужчины, которые оказываются в поле моего зрения? «Ну что, обсуждаете нашу свадьбу?» Кир приобнимает свою невесту, на губах которой тень едкой ухмылки. Она явно не ожидала от меня храброго наступления. Но события последних дней меня немного закаляют. Я окунаюсь в ледяную прорубь и выхожу из него абсолютно другим человеком. «Коть, может, поедем, раз Варя говорит, что к Илье Витальевичу пока нельзя? У нас же с тобой еще столько дел!» Мурлычет завлекательно. «Представляешь, я только вернулся из Москвы, она меня уже на части раздирает!» Кир улыбается мне, а я киваю головой, вспоминая эротичные стоны Снежаны за дверью гостиничного номера. Так и хочется прокричать, она не только тебя раздирает, но и твоего брата. И все же я не стану вмешиваться. Кир не маленький мальчик, не маминкин сынок. Взрослый мужчина с установленными принципами и правилами жизни. А Снежана пусть думает, что бесхарактерная, по ее мнению, жена любовника в любой момент обнародует факты из ее бурной биографии. По-моему, прекрасная идея. Свадьба уже совсем скоро, а я, так понимаю, много чего не сделано. Стою неподвижно, охраняя вход в палату папы. Кир – толковый адвокат, работающий не только в интересах митрополя, но еще и с другими состоятельными людьми и их компаниями. Сейчас не может повидаться с моим отцом. Папа все еще очень слаб, и каждое слово дается ему с большими усилиями. Я не вникаю в приготовление. Всем руководит Снежана. Я только сопровождаю ее по городу из одного салона в другой, из одного магазина в другой, лениво перечисляет младший брат Дани. Снежа плотнее прижимается к будущему мужу, если свадьба все-таки состоится, и извивается кошечкой возле него. Вполне возможно, невеста окажется застигнутой на коленях перед каким-нибудь любвеобильным банкиром за пару дней до церемонии, и всему конец. Очень надеюсь на такой исход. Сочувствую. Дергаю плечом, Кир протягивает мне руку для прощального рукопожатия. Впервые в жизни, будем честны. Еще увидимся. Да, передавай Илье Витальевичу от меня большой привет и крепкого здоровья. Спасибо, передам. Парочка разворачивается, и Снежана тут же начинает что-то шептать Кириллу, взяв его под руку. Удаляясь по коридору, он бросает на меня один мимолетный взгляд и полностью включается в разговор с лживой Мигерой. Я перевожу взор на охранника, которому было все фиолетово до сих пор, и, выждав минутку, прохожу мимо него. Естественно, он срывается за мной следом. «Постойте!» Тяжело дышит грузный парень в стеганой куртке. «Данил Сергеевич приказал мне отвезти вас в вашу квартиру. Вам нужно что-нибудь забрать в отеле?» «Мою гордость!» И комплект брони неплохо было бы позаимствовать у кого-нибудь из постояльцев. А я могу отказаться от переезда? Я всего лишь выполняю поручение. Все вопросы к Даниилу Сергеевичу. Отлично. Спускаюсь по лестнице, наматываю шарфик на шею, приглаживаю свои соломенные волосы и толкаю громоздкую дверь, ведущую на свежий воздух. Апрель не радует. Я уже возненавидела эту бесконечную серость. Тучи сидят так низко, что вот-вот рухнут на головы. «Прошу вас, Варвара Ильинична». Охранник уже открыл дверь в джип с номерами Джеймса Бонда, а я все стою на крыльце, чей козырек подпирают две пожелтевшие колонны, и гляжу в небо. «Варвара Ильинична, надо отдать должное, у парня есть выдержка». Без грубости и повышения голоса настаивает на своем. «Иду». Мысленно считая скользкие ступеньки, приподнимаю подол пальто, забираюсь в салон и мгновенно вдыхаю аромат изысканной кожи. Даня обожает машины. Помешан на них, словно ребенок. В его автопарке их штук 8, но самая любимая та, которую он приобрел первой. Раритетный «Мустанг» то ли 60-го, то ли 70-го года выпуска. «Я могу открыть окно?» — спрашивает охранник. «Да, пожалуйста». Окно на водительской двери опускается совсем бесшумно. Влажный ветер молниеносно врывается внутрь, принося ненужные ощущения. «Возьмите». Мне протягивают упаковку бумажных салфеток. «Вытрите слезы». «Слезы?» Касаюсь пальцами щеки и задаюсь вопросом, а давно ли я плачу и почему?